Глава 16. Арсений. «Поднимите спинку кресла!» Сзади требуют довольно в грубой, неуместной форме. «Черт бы побрал мое щенячье преклонение этой девчонке!» Подворачиваю колени и развожу их в стороны, чтобы хоть немного сбавить нагрузку в паху, который я, как дебил, прикрываю сложенным пиджаком. В этом сидении удобно может быть только лилипуту-импотенту. С трудом поправляю спинку кресла и снова равнодушно смотрю влево, где моя бесценная помощница мило контактирует с каким-то молодым подозрительным типом. И ладно бы просто общалась, усмехаюсь про себя. Она уже битый час повествует ему о том, как важно заботиться о братьях наших меньших. Святая простота. Парень делает вид, что ему дико интересно, а сам давно, как и я, пал жертвой зеленоглазой ведьмочки. «А вы знаете, что в Голландии вообще нет бездомных животных?» спрашивает Арина воодушевленно. Зыркает в мою сторону, обнаруживает заинтересованность и тут же скромно уводит взгляд серо-зеленых глаз. Ее щечки заливаются розовым румянцем, а шея покрывается мелкими мурашками. Ее шея – мой личный фетиш. «И почему же, Ариша?» – спрашивает наш попутчик у окна. Сжимаю зубы от того, как неприятно раздается уменьшительно-ласкательная форма ее имени из уст другого мужика. Очень жаль, что невозможно на законодательном уровне наложить запрет на употребление такой интерпретации, так как если направиться с этим в суд, то любой служитель Фемиды покрутит у виска и удалит меня из зала. В Голландии нет бездомных животных, потому что прежде чем завести собаку, любой житель 300 раз подумает, а потом заплатит государству огромный налог. Если вдруг будет недобросовестным владельцем, его могут даже посадить в тюрьму. До 3 лет, представляешь? «Вот это да!» – произносит парень, жадно разглядывая стройные ноги моей помощницы, упакованные в короткие шорты. «Вот мне это надо было!» – думаю, прикрывая глаза, чтобы хоть немного справиться с гневом. «Это профессиональное. Я же спокойно жил, работал как не в себя. В последнее время с Катей время от времени встречался. Только-только планировал перевести наши отношения в более близкие. А тут вселенский взрыв, а не женщина. Серьезно!» Вот, к примеру, почему я сейчас лечу в Москву не в удобном широком кресле бизнес-класса, а до жути тесном экономе? Потому что атомная боеголовка по имени Арина Плевака попросту отказалась покупать себе билет дороже. Так и заявила. Либо она летит в экономе, либо не сопровождает меня в командировке вообще. При этом недоделанная звезда юриспруденции находит нормальным, если бы я разместился в первом классе самолета. Зла на нее не хватает. Открываю глаза, и первое, что я вижу, это изящные загорелые ладони перед моим лицом. «Все хорошо?» – заботливо спрашивает и вытягивает свою длинную шею. Мрачно смотрю на нее из-под лобья, чувствуя, как в штанах становится еще теснее. «Ни хрена хорошего, малыш, буду честен». «Арсений Рудольфович, вы злитесь на меня?» Интересуется с придыханием и облизывает розовые полные губы. Их неповторимый вкус, словно с помощью супермодной нейросети, воссоздается у меня во рту. Закатив с раздражением глаза, отворачиваюсь. «Пипец. Я злюсь на низкорослых проектировщиков Боинга и чувака слева от тебя. Я злюсь на себя за то, что как остолоп млею от своей не самой гениальной помощницы. Может, и неплохая идея была лететь по отдельности. По крайней мере, точно удалось бы выспаться и не чувствовать себя треногим существом, которого усадили на розовый стул для кукол. Вообще, решение позвать Плевака с собой было спонтанным. Эта поездка в Москву в целом была не так уж необходима, тем более на 3 дня. Тем более я не бронировал гостиницу и собрался вести этот симпатичный вынос мозга в свою квартиру на юго-западе столицы. Вернее, квартира-то хоть и моя, но в ней временно проживает мама, которая в данный момент принимает солнечные ванны на одном из круизных лайнеров посреди Средиземного моря. «Злитесь, да?» – переспрашивает Арина расстроена. «Я вижу, как вам здесь неудобно. Давайте все-таки назад в бизнесе полетим, а то я волнуюсь. Вы ведь из-за меня мучаетесь». Прокладывает дорожку кончиками пальцев по моему плечу. «Еще. Хочу еще». «Арина, не мельтеши», – говорю, откашлявшись, и получше загораживая пиджаком внушительный стояк. У меня не было секса настолько продолжительный временной отрезок, что даже самому себе признаться стыдно. Сначала было не до него. Я так увлекся тем, чтобы доказать родному отцу то, насколько я достоин стать управляющим партнером, что забывал даже принимать пищу, не то что трахаться. Да и случайные связи никогда не были моим приоритетом или какой-то необходимостью. С ранних лет, увидев воочию все прелести бракоразводного процесса собственных родителей, я всегда знал, что семья, которую создам, будет крепкой, и я уж точно не повторю подобный печальный опыт. Шли годы, и я действительно стремился найти девушку, с кем смог бы выстроить глубокие отношения, основанные на взаимном доверии, уважении и желании. Нет, я, само собой, виделся с женщинами. Ухаживал, дарил разноцветные клумбы и приглашал на хотя бы с виду напоминающие романтику свидания. С кем-то даже встречался несколько месяцев, но связи всегда заканчивались еще задолго до похода в ЗАГС. Сперва это выводило из себя, потом начал иронизировать, и в итоге сейчас об отношениях и официальном браке вообще не размышляю. Все приходит вовремя. Моя на сегодняшний день бывшая девушка Катя, которой я пару дней назад предложил отдохнуть друг от друга, была стопроцентным удобным вариантом. Катя была идеальной. Такой, как мне надо. Красивая, любознательная, открытая. У нас общие увлечения, и мы идеально подходим друг другу в сексе. Я не потребитель. Я по жизни равный партнер для кого бы то ни было. Мне исключительно невыносимо и сложно только брать и пользоваться окружающими меня людьми. Возможно, поэтому Катя зарядила мне такую истерику, что у меня глаз словно в зале суда на процессе задергался. «Хочу помочь приюту, про который ты рассказывала», — выговаривает тот мудак, когда мы наконец-то выбираемся из душного салона самолета и двигаемся в сторону выдачи багажа. Нервно застегиваю пиджак на все пуговицы. «Конечно, Марат!» Расплывается в улыбке моя фея. Одаривает его водопадом своих волос, доставая телефон из заднего кармана шорт. «В другой раз!» Жестко обрубаю, обращаясь к парню. «Прошу прощения, мы торопимся!» Захватываю теплую ладонь помощницы и тяну ее в сторону. Ускоряю шаг. «Бля, что я творю? Убегаю от какого-то субъекта, лишь бы он не узнал заветные цифры ее телефона! Добродетель чертов! Да-да-да!» О бедных животных печется. Так я и поверил. «Арсений Рудольфович!» — шипит плевака. «Что вы себе позволяете?» Оборачиваюсь и невольно усмехаюсь. Злая, как черт. Глаза сверкают, чисто как два темно-зеленых турмалина. Щеки алеют. Красивая пиздец. Вся словно из шелка соткана. Хочется дотрагиваться. Сейчас. Здесь. Но я только крепче сдавливаю ее ладонь и иду дальше. «Долинский!» — рычит она сзади, впервые назвав меня по фамилии. Меня чего-то улыбает столь резкая утрата сокровенной субординации между нами. Я не знаю, что происходит. Зачем мне? И вообще, какого хрена я это делаю? Мне 33. Возраст Христа, как принято говорить. Время, когда у человека меняется мировоззрение, и он предопределяет свой дальнейший путь. А еще можно поискать себя и постараться проанализировать все, чего достиг. Я в данный момент творю такую неведомую херню, что от пацанского восторга в душе петарды разрываются. Тем более, когда резко останавливаюсь и вминаю Арину Плевака в себя. Черт, это безумно приятно. Ее глаза округляются, а с губ слетает что-то вроде слабого стона. Она откликается на то, что каменный член упирается ей в живот ровно так, как надо, и как должна реагировать порядочная девушка, со смесью страшного удивления и еле уловимого ужаса в глазах. «Не бойся!» — хриплю, чуть поглаживая нежную кожу на узкой пояснице. Ариша с трудом сглатывает слюну, и в горящих глазах появляется что-то вроде вызова. «Я и не боюсь!» — отвечает воинственно, встряхивая волнистыми русыми волосами. «Молодец!» «Что вы делаете?» — спрашивает она и урывками втягивает воздух через нос. Пытается справиться с собой, точно так же, как я. Контроль своих эмоций и умение держать себя в руках – основная составляющая хорошего, успешного адвоката. Во время судебных заседаний довольно часто случаются чрезвычайные ситуации, порой негативного характера. Но важно при этом сохранить хладнокровие и спокойный ум, иначе ничего не выйдет. «А на что это похоже?» – спрашиваю, уперевшись в ее вкусно пахнущую макушку. Прикрываю глаза от удовольствия. Отец покрутил бы пальцем у виска. Арина моя помощница, а я так сжимаю ее талию, что любой, кто увидел бы эту картину, смог бы приписать мне личное домогательство или так называемый харассмент. Сейчас это дико модно, но, к сожалению, не в реалиях российского законодательства. Будь я трижды идиот, но не боюсь данного обвинения совершенно не поэтому. Просто эта малышка не может причинить вред кому бы то ни было. Она другая, она особенная. Я это понял еще в тот день, когда она возникла у меня на пороге и принесла за собой прохладный степной ветер. Арина словно глоток вкусного, наполненного озоном воздуха после долгожданного летнего дождя. А ее мимолетная реакция на малейшую жалость в свою сторону такая, щемящая и разрывающая душу. Хочется непременно спрятать эту крошку в коконе из собственных рук и пожалеть еще больше. Хочется ее оберегать и защищать, заступаться бесконечно, быть рыцарем. В 21 веке, стоя в одном из терминалов Шереметьево, мне, закоренелому цинику и холостяку, хочется быть средневековым рыцарем. Это первобытное открытие дико веселит. Еле слышно посмеиваюсь. «Почему ты не дал мне обменяться с Маратом телефонами? Он хотел помочь нашим подопечным!» Произносит Арина мне в грудь. Голос недовольный и взволнованный, но вырваться она не пытается. Наоборот, как-то обмякает, словно податливый воск плавится в руках и подстраивается под мое тело. «Ты слишком идеализируешь мир, малыш», — замечаю, вздыхая. «Помогать бездомным животным — это предлог, который твой новый знакомый использовал, чтобы взять номер телефона». «Да ладно!» — Арина изумленно задирает подбородок, подозрительно озирается вокруг нас, а затем хитровато так лыбится и громко хмыкает. Запрокидываю голову назад, звонко смеюсь в потолок, не думая о том, что это может увидеть кто-нибудь из доверителей или конкурентов. Она ведь в курсе. Все 2 часа перелета все понимала и позволяла этому мудаку все больше и больше утопать в блестящем глянцевом болоте по имени Арина Плевака. И как только бедолага был обездвижен, собралась трясти с него пожертвование для приюта. Обхватываю ладонью бархатную щеку и провожу большим пальцем по линии нижнего века. Хочу ее покусать, как минимум. «Вертишь мужиками, как хочешь, Плевака?» — спрашиваю, приближаясь. «Не понимаю, о чем вы?» — трепещет, но храбрится, словно задиристый котенок. Разглядываю серо-зеленую радужку глаз с мелкими рябоватыми вкраплениями. В нос проникает запах сочного лета. «Пожалуй, я тоже протяну руку помощи братьям нашим меньшим». Торжественно выговариваю ей в губы. «Какая сумма нужна?» Малыш закатывает глаза. «С чего такая щедрость, Арсений Рудольфович?» Стискиваю пальцами свободной руки джинсовую ткань на упругих ягодицах и вжимаю стройные бедра в свой пах еще отчетливее и яростнее. Будто бы хочу напомнить о несвоевременности с ее стороны подобного формализма. «У меня свой интерес», — говорю, все еще ощущая, как ее прерывистое дыхание оседает на моих губах. Она, как единственный в мире источник света, притягивает одинокую душу. Я устал бороться. Возможно, отец скажет, что это не лучшая партия, но... Прошли те времена, когда я хотел ему понравиться. «Потребуете вознаграждения?» Сужает глаза и... Обижается, дует губы, фыркая. «Моя щедрость не требует вознаграждения, Арина», — серьезно выговариваю. «Ты и так будешь моей», — думаю про себя. Сердце заходится от волнения, когда ее тонкие запястья окружают мою щеку. Сдалась моя девочка. «Хорошо», — соглашается. «Тогда очень рассчитываю, что это ваш объемный бумажник упирается мне в живот». Давлю смешок и все-таки улавливаю пухлые розовые губы, вышибая в собственном мозгу абсолютно все пробки. До одной.